Глава 13. Он ушел сам. «Элли!» — позвала мама вновь, и голос ее звучал странно и непривычно. «Иди сюда!» Быстро оглядев осколки, в которые теперь превратилась любимая лампа Лембита, Эльга стряхнула с себя ужас и шагнула к двери. Но тут же опомнилась и остановилась. Стараясь ступать аккуратно, так, чтобы не задеть битое стекло и гнутый пластик, девочка вернулась к постели брата. Тот самый рисунок, последний из тех, что Элли изучила, успел приобрести горькую ассоциацию с кошмарным сном. Он лежал среди других творческих начинаний Лемми, но буквально мозолил глаза своим содержанием. Цветные линии обрели смысл. «Конечно же, ты рисовал их!» — шепнула девочка сама себе. «И почему я сразу не смогла узнать маму и папу?» В отсутствие ткача Эльге приходилось анализировать каждую деталь самостоятельно, и шутливо колкий диалог с проводником детской смерти превращался в унылый и скучный монолог Элли Грэм. Разговор с самой собой, который только сильнее ее расстраивал. «Да», — подытожила Элли про себя, «получается, теперь у меня не только жизнь вверх тормашками, но и мозги». «Дочка», — вновь послышалось из-за двери. «Ты меня не слышишь?» Мама звала все жалобнее и жалобнее. Голос Лауры вплетался в тот образ, что посетил девочку во сне, и был светлее, моложе, несчастней. Мама Лауры в один лишь миг превращалась в Лауру, возлюбленную Элиаса, и плакала, кричала на опушке леса. Мама была той Лаурой из кошмара, а та Лаура была мамой Элли. И так, вопреки злой полоске вместо губ, хмурости, морщинам, потухшему взгляду и вечной обиде на дочь, было всегда. Девочка прижала к себе рисунок. Вне зависимости от источника, благодаря которому Лембит знал о том, как расстались их родители, мама абсолютно точно не знала об этой картинке ничего. Иначе очередное изображение отца, даже в таком виде, уже давно было бы уничтожено. «Правду нужно узнавать целиком», — внутренне решилась Элли. «Это не какой-то там пирог, чтобы есть по кусочкам». В конце концов, кроме мамы, возможных союзников на вилле и Медема у девочки больше не было. «Доченька», — не унималась Лаура. И Элли больше не нужно было упрашивать. Время пришло. Девочка покинула детскую с иллюстрацией своего худшего кошмарного сна в руках. Терпкий запах алкоголя заполнял гостиную. Мама лежала на диване, ломано закинув руки над головой, и смотрела куда-то наверх, в потолок. «Доченька», — повторила она, увидев Элли перед собой. Девочка видела Лауру в таком состоянии впервые. Темная бутылка без крышки стояла в центре стола. Рядом соседствовал пустой стакан и брошенный пульт от телевизора. Цветной экран демонстрировал чью-то наигранную драму, но в этот раз почему-то без звука. «Ты же не любишь тишину», — аккуратно заметила Эльга. «Я хотела поговорить со своей девочкой», — как-то глупо улыбнулась мама. «Разве это запрещено?» «Нет», — Элли растерялась. «Просто...» Мамино лицо имело неестественное выражение и отталкивало мимикой. Соловый взгляд покрасневших глаз был направлен куда-то сквозь дочь. Соловый, замутненный, опьяневший. «Мама, почему ты пьяная?» — ошарашенно спросила девочка в лоб. «Я?» — удивилась Лаура так, будто Элли спрашивала ее о существовании динозавров, а не о чем-то весьма очевидном и простом. «Да где же я пьяная? Иди сюда». Косо балансируя руками, мама села на диване и похлопала по месту рядом с собой. Элли помедлила, но все же решила послушаться и подошла. «Что такое у тебя там?» — почти невнятно спросила мама и потянулась к столу. Прямо на глазах у дочери она выплеснула остатки красной жидкости из бутылки в стакан и приложилась к нему губами. «Покажи мне». «Я как раз хотела, но...» Мама натужно рассмеялась. Казалось, что кто-то давил на нее сверху, и ей просто приходилось издавать этот кряхтящий, ненатуральный звук. «Я говорю, показывай!» — небрежно бросила рукой Лаура. «Что за секреты такие от матери-то?» Если бы ты только знала, мама, какой у меня есть секрет, поняла бы, что рисунок — это ерунда полная», — мелькнуло в голове девочки. Не дождавшись, пока дочь отдаст рисунок, мама потянула за листок, и руки Элли разжались. «Что?» — криво улыбнулась Лаура, явно не распознавая сюжет с первых минут. «Мама, это Лембит нарисовал!» — поспешила объясниться напуганная Эльга. «Прости меня, пожалуйста, я уже не хочу, чтобы ты это видела! Прости!» Страх того, что на смену маме снова придет уже знакомое жуткое чудовище, был куда сильнее и быстрее нетрезвых реакций Лауры. Девочка боялась, что вот-вот прямо в центре гостиной разразится настоящий гром. Но предугадать поведение Лауры было невозможно. «Лембит», — прошептала мама, — «мой мальчик». А затем заплакала так, как при дочери не плакала еще никогда. «Мама!» — вскрикнула Элли и поспешила взять ее за руки. «Мама, пожалуйста, перестань!» Один лишь надрывный звук возвращал девочку в ее кошмарный сон. Казалось, еще чуть-чуть, и Лаура завоет, как раненый зверь, съежится от той боли, что ее переполняла, и исчезнет. «Мамочка!» — лепетала Эльга, чувствуя, что ей становится только хуже от того, что мама ей не отвечает. «Мамочка, я все знаю, слышишь? Я знаю, что это вы с папой. Я знаю все про бабушку, про Туни, про то, куда ушел Лемми. Мамочка, я знаю все. «Эльга», — еле смогла вымолвить Лаура, — «ты не знаешь, что это Серафима? Что это она?» «Мама!» — Элли прижалась к маме, чувствуя, как внутри становится очень больно. «Честное слово, я все уже поняла!» «Плачет ли это мама?» — подумала девочка про себя. «Или же это красная вонючая жидкость, которую она пьет?» Одно было ясно точно. Алкоголь делал маму другой, заставлял ее говорить с Элли, но и страдать при этом куда сильнее. «Я любила Элиаса, Эльга!» — захлебывалась Лаура. «Я любила его больше, чем свою жизнь, и была готова сделать все, чтобы он остался!» «Но он ушел из-за нее, из-за этого сумасшествия, Эльга, из-за болезни, которая есть в ее голове!» «Мамочка, это не болезнь!» — начала объясняться Элли. «Все так и...» Мама снова переменилась. «Нет, Эльга, это болезнь, психоз, или что ты еще, понимаешь?» Медленно, но верно, Лаура переходила на злобный крик, забывая о том, что только что горько плакала. «Это помешательство, которое ее преследует, и преследует всю ее семью! Она заставляет их уходить! Заставляет! Твой отец обещал мне, что вернется!» «Мама, он...» — перебила маму девочка и вдруг осеклась. «Нет, о том, что ткач появлялся на вилле, о том, что ткач...» Лауре было знать не обязательно. «Ты слишком маленькая, чтобы понять это, Элли», — надрывалась мама. «То же она сделала с твоим братом! Стоило ему родиться! Я знала, что так будет!» Лаура вскочила с места, собираясь что-то сделать, но тут же и схватилась за сердце. «Мама!» Лицо Лауры разом побледнело. Она зажмурилась и пошатнулась из стороны в сторону. Девочка подбежала к ней. «Мама, что мне нужно сделать?» «Холод», — еле слышно произнесла Лаура. «В морозилке». Тук-тук-тук. Сердце болело у мамы, а Элли слышала свое прямо в ушах. «Что происходит? Почему ей резко стало плохо? Что будет, если прямо сейчас мама умрет? Она встретится с папой? Узнает ли его? Будет ли помогать переводить несчастных детей на ту сторону? Или пойдет за Лембитом? Найдет его? Вытащит сама? И Элли ничего не придется делать? А может быть, попав в гроб, мама просто будет гнить в земле по-настоящему, как Проуак Откас, как Пипа?» Задыхаясь от собственных страшных идей, Элли бросилась к холодильнику. Дрожащими руками девочка открыла морозильное отделение и нащупала контейнер со льдом. Прямо под ним была вставлена непонятная прямоугольная штука. «Оно...» — прохрипела мама из-за спины и начала осаживаться на пол. Чувствуя, как руки от нервов становятся деревянными, девочка выдернула штуку из морозилки с жутким грохотом и вернулась к Лауре. Та молчала. «Мамочка, — шептала Элли, боясь, что ее крики могут сделать только хуже. «Мамочка, приложи!» Дрожащими пальцами мама нащупала нераспознаваемый предмет в руках девочки и приложила к груди, а затем легла с ним на пол. Ее бесцветное лицо застыло, словно маска. Лаура почти не моргала, редко дышала и смотрела в потолок. Элли села рядом и взяла маму за руку. Кап, кап, кап. Горячие слезы капали на пол одна за другой. Маму было невыносимо жалко. И от этого хотелось громко и бесконечно плакать. «Мама, ты не умрешь?» Спустя долгие минуты молчания смогла произнести Элли. «Не умру», — все так же хрипло ответила Лаура, понемногу начиная приходить в себя. «Запомни, что холод надо брать в морозилке». «Я запомню!» — девочка кивнула. «Мама, прости!» «Ты не виновата, Эльга. Я сказала, кто виноват». «Мамочка, неужели...» — Элли всхлипнула. «Неужели Леми слушал только бабушку? Он же очень-очень любил тебя!» «Любил». Лаура закрыла глаза. «Но история повторилась. Когда тебе что-то внушают с детства, ты веришь в это. Лембит поверил твоей бабушке, как и твой отец». Элли снова кивнула. Но маме еще было что сказать. «Теперь я понимаю». Цвет лица наконец возвращался к Лауре. «Я понимаю, что она ему рассказала. Ты принесла рисунок, и я поняла». Руки мамы все еще дрожали, но она, сделав недюжинное усилие, оперлась ими о твердую поверхность пола и села. «Я любила Лембита, Эльга, как люблю и тебя. Но правда в том, что он любил меня в ответ. Так сильно, как сыновья любят только своих матерей, и так же, как Элиас любил Серафиму. Услышав о том дне, когда твой отец оставил меня, он не хотел, чтобы через много-много лет, когда я состарюсь, мое сердце разбилось снова». В голове девочки что-то щелкнуло. «Вот оно, вот и ответ». «Поэтому...» — осторожно добавила Элли. «Он и ушел в не... ну, туда, куда бабушка сказала, так рано, не дожидаясь нужного возраста». «Она сказала тебе и про возраст?» Глаза мамы увеличились. Накатывающая злость, казалось, возвращала ее к жизни. Девочка поджала губы. «Да, Элли, поэтому он ушел сам». Эльга поднялась с места и почувствовала, как от пережитого ее ноги стали ватными, а голова кружилась. Претерпевая физический дискомфорт, Элли помогла встать маме и усадила ее на диван. «Мне нет жизни без них, дочка», — тихо произнесла Лаура. «Поэтому и с сердцем беда». «Но как же я, мамочка? Ты же сказала, что любишь и меня тоже». Мама не ответила. Сглотнув горечь, девочка зажмурилась и собралась силами. Сейчас они с Лаурой будто поменялись местами. «Плохо тебе сейчас не от того, что они ушли, мам». Элли принялась укутывать маму в клетчатый плед, под которым она обычно спала на этом самом диване. «Сердце болит от того, что ты выпила эту гадость». Укладывая Лауру, Элли хотела произнести свое личное заклинание вслух. «Я все исправлю!» Хотелось закричать ей. «Теперь я знаю причину! Я верю в то, что Лембит хотел умереть! Я знаю, почему!» Но действия были весомее слов, а мама чувствовала себя очень плохо. Поэтому девочка поцеловала Лауру в щеку и прошептала ей. «Спи спокойно, мама. Я знаю, что я обязательно вернусь. Я тебя не брошу!» Но Лаура уже не слышала дочь. Алкоголь и сердечная боль утомили ее, и теперь мама засыпала. Элли выключила телевизор и выкинула бутылку в мусорное ведро, а затем вылила остатки красной жидкости из стакана в раковину. В темноте коридора что-то зашевелилось. «Уходи!» — прошептала Элли. «Ужасная идея выходить сейчас, хоть она и уснула! Сейчас же уходи!» Но это был совсем не ткач, как предположила девочка. По крайней мере, не тот, которого она ждала. «Эльга!» — послышался теперь уже знакомый вкрадчивый голос. «Твоя мать не умрет». Глаза Элли столкнулись с крошечными, статичными, утопающими в белизне зрачками. Дед-хамелеон снова был здесь. Его черный силуэт сливался с темнотой, угадываясь лишь благодаря белому лицу, не выражающему эмоций. «Конечно, не умрет», — прошипела Элли. «Тоже мне предсказатель. Вали отсюда! Сказала же уже!» но может оказаться во власти Туни, если ты не остановишься». Элли поразилась собственной храбрости. Этот ткач являл собой истинное кошмарное видение и сейчас стоял в темном углу, как самый настоящий монстр из фильмов ужасов. Но девочка даже не дрогнула. «Угрожаешь мне?» Вызывающе подняв подбородок, бросила она. «Предупреждаю». Все так же ровно произнес незваный гость. «Вас обоих». «Ему умереть второй раз не страшно, глупая ты тварь. Ему вообще ничего не страшно, вот тебе зубы». «Тут ты права, Эльга. Но один страх все же у него сохранился». Дед-хамелеон широко улыбнулся, и общая картина его явления стала по-настоящему леденящей. Сохраняя мерзкий оскал, он, не открывая рта, проговорил куда-то прямо в сознание Элли. «Элиас боится, что твоя мать умрет. Намного сильнее, чем ты и кто-либо в этом доме. И это делает его уязвимым.